Студия «Медиакнига» представляет. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает артист Михаил Росляков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Предисловие автора. Большинство приключений, о которых повествует эта книга, не вымышлены. 2-3 пережиты мною самим, остальные мальчиками, которые были моими школьными товарищами. Гек Финн списан с натуры. Том Сойер тоже, но не с одного лица. В нем скомбинированы характерные черты трех мальчиков, которых я знал. Стало быть, он принадлежит к смешанному стилю архитектуры. Странные суеверия, о которых упоминается в конце повествования, господствовали среди детей и рабов на Западе в эпоху, к которой относится рассказ, то есть 30-40 лет тому назад. Хотя моя книга предназначается главным образом для мальчиков и девочек, но я надеюсь, что это не оттолкнет от нее мужчин и женщин, так как отчасти моим намерением было напомнить в шутливой форме взрослым, какими они были в свое время, что они тогда чувствовали, думали и говорили, и какие необычайные предприятия иной раз затевали. Марк Твен. Гартфорд. 1876 год. Глава первая. «Том?» Ответа не было. «Том?» Ответа не было. «Куда девался этот мальчишка? Не постигаю. Том?» Старая леди опустила очки и взглянула поверх них, осматривая комнату, потом приподняла очки и взглянула из-под них. Сквозь очки она редко или никогда не смотрела на такую мелочь, как мальчик, так как это была ее парадная пара, гордость ее сердца, сооруженная ради тона, а не для употребления. Она с одинаковым успехом могла бы смотреть сквозь пару печных заслонок. С минуту она озиралась с недоумением, затем сказала без гнева, но достаточно громко, чтобы мебель могла ее слышать. «Ну, попадись ты мне, я...» Она не кончила, так как в то же время нагнулась и сунула щетку под кровать, и ей пришлось перевести дух, как бы поставить точку к своим усилиям. Она потревожила только кота. «Никогда мне не сладить с этим мальчишкой». Она подошла к открытой двери и выглянула в садик, всматриваясь в заросли томатов и дурмана. Тома не было. Тогда она повысила голос в расчете на дальнее расстояние и крикнула: «Том!» Сзади нее послышался легкий шум, и она обернулась как раз вовремя, чтобы поймать за ворот маленького мальчугана и помешать ему удрать. «Вот ты где! Я и забыла о чулане. Что ты там делал?» «Ничего». «Ничего? Посмотри-ка на свои руки! Посмотри на свои губы! Что это такое?» «Не знаю, тетя». «А я знаю! Это мармелад! Вот что это такое! Сколько раз я тебе говорила, что если ты будешь трогать мармелад, я тебя вытеру. Подай хлыст». Хлыст взвился в воздухе. Опасность грозила неминучая. «Ай! Взгляните назад, тетя!» Старая леди повернулась и машинально схватилась за свои юбки, спасая их от опасности. А мальчуган моментально задал стрекача, скарабкался на высокий забор и исчез за ним. Тетка Полли с минуту стояла в недоумении, а затем благодушно рассмеялась. «Пора бы мне знать этого негодного мальчишку. С сколько раз он устраивал такие же штуки, чтобы отвлечь от себя мое внимание. Но старые дураки неисправимы, старую собаку не выучишь новым штукам, говорит пословица. И то сказать, ведь он каждый раз выдумывает что-нибудь новое. Изволь тут за ним угнаться. Он как будто знает, сколько времени меня можно мучить, прежде чем я рассержусь. Знает и то, что если ему удастся рассмешить меня, то его дело в шляпе, и у меня не хватает духу задать ему трепку. Я не выполняю своего долга по отношению к этому мальчику, видит Бог, не исполняю. Кто жалеет розгу, тот губит ребенка, говорит мудрая книга. Я взращиваю грех, и погибель для нас обоих — это как Бог свят. У мальчики сидит бес. Но как же мне быть-то? Ведь он бедняжка, сын покойницы сестры, и у меня не хватает духу его сечь. Всякий раз, как спущу ему, меня мучит совесть. А как побью, мое старое сердце готово разорваться. Ну, что поделаешь? Человек, рожденный женою, краткодневен и насыщен печалями, говорит Писание, и я думаю, так оно и есть. Сегодня вечером он прогуляет школу, и мне придется завтра усадить его за работу в наказание. Жестоко заставлять его работать в субботу, когда все ребятишки гуляют, но он ненавидит работу больше всего на свете, и мне надо же хоть сколько-нибудь исполнять свой долг по отношению к нему, иначе я погублю этого ребенка. Том прогулял школу и провел день очень весело. Он вернулся домой как раз вовремя, чтобы помочь Джиму, цветному мальчику, напилить дрова на завтра и нащепить лучины к ужину. По крайней мере, вовремя для того, чтобы рассказать Джиму о своих похождениях, пока Джим выполнил 3/4 работы. Младший брат Тома, точнее, сводный брат Сид, уже окончил свою работу — собирание щепок, так как он был тихий мальчик, не сорванец. Пока Том ужинал и по мере возможности таскал сахар, тетка Полли предлагала ему вопросы, полные коварства и чрезвычайно глубокие, так как рассчитывала вытянуть из него важные разоблачения. Подобно многим простодушным существам, она немножко тщеславилась своим талантом к темной и таинственной дипломатии и свои самые прозрачные намеки считала чудесами тонкого подвоха. «Том, — сказала она, — в школе было довольно-таки жарко». «Да». «Очень жарко, правда?» «Да». «Небось, тебе хотелось выкупаться, Том». Том встрепенулся. У него мелькнуло подозрение. Он пристально взглянул на тетку Полли, но ничего не прочел на ее лице. Он ответил: «Нет, так себе, не очень». Старушка протянула руку и пощупала рубашку Тома. «Но теперь тебе не жарко, нет?» Ей было лестно думать, как ловко она убедилась, что его рубашка суха, не дав никому понять, что это и было у нее на уме. Но Том уже сообразил, куда ветер дует, и поспешил предупредить новый возможный подвох с ее стороны. «Мы обливали головы у насоса, и мои волосы еще не совсем высохли. Вот, пощупайте». Тетке Полли было досадно, что она упустила из вида эту маленькую вещественную улику и дала маху. Но тут на нее снова нашло вдохновение. «Том, тебе ведь не нужно было распарывать ворот рубашки, чтобы намочить голову. Значит, он так и остался, как я его зашила. Расстегни-ка куртку». Всякий след беспокойства исчез с лица Тома. Он расстегнул куртку. Воротник оказался зашитым. «Вы подумайте. Ну, ступай себе. Я была уверена, что ты прогулял школу и купался. Но я тебя прощаю, Том. Я вижу, что ты немножко образумился на этот раз». Ей было отчасти досадно, что ее проницательность обманулась, но и приятно, что Том оказался хоть раз послушным мальчиком. Но Сид сказал: «Как же это? Ведь вы, кажется, зашили ему воротник белой ниткой, а у него черная». «Да, я зашила белый, Том!» Но Том не стал дожидаться последствий. В дверях он сказал: «Сиди, я тебя вздую за это!» Находясь в безопасном месте, он осмотрел две иголки, приколотые за обшлага его куртки. Одна с белой, другая с черной ниткой. «Если бы не Сид, она бы ничего не заметила», — сказал он. «То она зашивает белой, то черной ниткой. Надо бы за этим смотреть, но я всегда забываю. Зато уж я вздую Сида. Убей меня Бог, если не вздую». Он не был примерным мальчиком деревни. Впрочем, он очень хорошо знал примерного мальчика и терпеть не мог его. Минуты две, или даже меньше, спустя, он уже забыл о своих злополучиях. Не потому, чтобы они были менее тяжелы и горьки для него, чем злополучие взрослого для взрослого, но потому, что новый и мощный интерес овладел им и вытеснил их из его души. Так ведь и неудачи взрослых забываются в увлечении новыми предприятиями. Это новое увлечение относилось к интереснейшему способу свиста, которому научил его один негр. Теперь он хотел испытать его на досуге и без помехи. Нужно было во время свиста прижимать язык к небу через короткие промежутки времени. Выходила совсем как у птицы, длинная и звонкая трель. Читатель, вероятно, припомнит, как это делается, если был когда-нибудь мальчиком. Усердие и внимание Тома скоро увенчалось успехом, и он пошел по улице с музыкой на губах и восхищением в душе. Он чувствовал себя приблизительно так, как астроном, открывший новую планету. Но без сомнения преимущество сильного, глубокого, безмятежного наслаждения было на стороне мальчика, а не астронома. Летние вечера долги. Было еще светло. Внезапно Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомец. Мальчик немножко побольше его. Новое лицо, какого бы то ни было возраста или пола, было сенсационным явлением в бедной маленькой деревушке Санкт-Петербург. Этот мальчик был хорошо одет. Слишком хорошо для будней. Просто ослепительно. Нарядная шляпа, синяя курточка, застегнутая на все пуговицы, новенькая и чистенькая, и такие же панталоны. На ногах ботинки, а ведь была еще только пятница. Мало того, на шее у него красовался галстучек с бантом. Его городской вид задел Тома за живое. Чем дольше Том смотрел на это великолепное явление, тем выше задирал нос на его щегольство и тем оскорбительнее чувствовал непрезентабельность собственной внешности. Оба мальчика молчали. Когда двигался один, двигался и другой, но боком, по косой линии. Они оставались лицом к лицу и не спускали друг с друга глаз. Наконец Том сказал: «Я тебя тресну». Посмотрю я, как ты это сделаешь. Очень просто могу сделать. Очень просто не можешь. А вот могу. А вот не можешь. Нет, могу. Нет, не можешь. Могу. Не можешь. Неловкое молчание. Затем Том спросил. Как тебя зовут? Это не твое дело. Захочу, так будет мое. Нет, не будет. Поговори еще, так увидишь. Говорю. Ну что ж ты? Ой, ты думаешь, что ты такой важный франт? Я тебя одной рукой уберу, если захочу. Ну что ж ты не убираешь? Ведь ты говоришь, что можешь это сделать. И сделаю, если ты вздумаешь дразнить меня. О да, видал я таких нищих. Франт, ты думаешь, что ты важная птица? Ой, какая шляпа! Ну-ка, тронь эту шляпу, если она тебе не нравится. Попробуй сбить ее с меня. Кто попробует, тому я нос расквашу. Лгун! Сам такой. Ты задира и лгун, и ничего не смеешь. Ну, проваливай. А вот коль будешь еще приставать ко мне, так я хвачу тебя камнем по голове. Что и говорить, хватишь. Ну да, хвачу. Зачем же дело стало? Болтать болтаешь, а делать не делаешь, потому что боишься. Я не боюсь. Нет, боишься. Не боюсь. Боишься. Новая пауза. Еще более пристальное разглядывание и похаживание друг подле друга. Теперь они стояли плечом к плечу. Том сказал, «Убирайся отсюда». «Ой, сам убирайся!» «Я не пойду!» «И я не пойду!» Так простояли они несколько времени, оба отставив ногу под углом для опоры, напирая один на другого изо всех сил и с ненавистью глядя друг на друга. Но никому не удалось сдвинуть другого. После молчаливой борьбы, продолжавшейся до тех пор, пока лица у обоих налились кровью, оба осторожно расступились, и Том сказал, «Ты трусишка и щенок. Я скажу про тебя моему старшему брату, и он может тебя мизинцем прищелкнуть, и так и сделает, если я его попрошу». «Боюсь я очень твоего старшего брата. У меня есть брат побольше твоего. Он его через этот забор перекинет!» Оба брата существовали только в воображении. «Вранье!» «Не станет враньем от того, что ты это говоришь!» Том провел по пыли черту большим пальцем ноги и сказал, «Попробуй переступить через эту черту! Я тебя отколочу так, что не встанешь! Всякий, кто переступит, получит трепку!» Новый мальчик быстро переступил через черту и сказал, «Ну, ты говорил, что отколотишь меня! Посмотрим, как ты это сделаешь!» «Не лезь ко мне, лучше убирайся!» «Нет! Ты сказал, что отколотишь! Попробуй же!» «Я не я! Коль не отколочу за 2 цента!» Незнакомый мальчик вынул из кармана 2 цента и насмешливо протянул их. Том сбросил их на землю. В следующее мгновение оба мальчика катались и барахтались в пыли, сцепившись, как кошки. С минуту они трепали и таскали друг друга за волосы и за одежду, царапали и разбивали друг другу носы, покрывались пылью и славой. Затем схватка приняла более определенный характер. В тумане сражения выделилась фигура Тома, который сидел верхом на своем противнике и тузил его кулаками. «Жизнь или смерть?» — спрашивал он. Другой мальчик только барахтался, стараясь освободиться. Он плакал главным образом от бешенства. «Жизнь или смерть?» Расправа продолжалась. Наконец, незнакомец пробормотал сквозь слезы. «Жизнь!» И Том выпустил его, сказав: «Это тебе наука. Преть, смотри, с кем связываешься». Нарядный мальчик ушел, отряхивая пыль с одежды, всхлипывая, фыркая носом, по временам оглядываясь на Тома и обещая задать ему трепку, если тот попадется ему другой раз. На это Том отвечал насмешками и пошел своим путем, торжествуя победу. Но лишь только он повернулся спиной к новому мальчику, последний схватил камень, швырнул его, попал Тому между плеч и помчался с быстротою антилопы. Том гнался за ним до самого дома и таким образом узнал, где он живет. Тут он постоял несколько времени у ворот, приглашая врага выйти, но враг только строил ему гримасы из окошка и отклонял вызов. Наконец появилась мать врага, назвала Тома гадким, скверным, грубым мальчишкой и потребовала, чтобы он убирался. Тогда он ушел, заявив, что еще рассчитается с мальчиком. Он пришел домой довольно поздно ночью, осторожно влез в окно и попал в засаду, очутившись в руках тетки. Когда она засвидетельствовала состояние его костюма, ее решение превратить для него субботу в день пленения и тягостного труда приобрело адамантовую твердость.